Глава 5. Для Леи эти 5 лет тянулись чрезвычайно медленно. Сперва она писала Нею письма 2-3 раза в неделю, передавая их через Министерство внешней разведки. Письма эти тоже оседали у короля-консорта. Сперва в ящике, позже он выделил отдельный шкаф под них, их оказалось слишком уж много. Первые полгода разлуки ознаменовались для Леи изменениями в отношениях с семьей. Во-первых, она помирилась с матерью. Та столь явно пыталась наладить контакт с дочерью и столь открыто демонстрировала свои переживания по поводу ссоры, что сердечко Леи не выдержало и оттаяло. В конце концов, она понимала мать. Та была правящей королевой, и это накладывало свой отпечаток на ее характер. Глупо было требовать от мамы особого понимания к чувствам. Она была строга в первую очередь к самой себе, и строгость эта невольно распространялась и на близких. Лея знала эту черту мамы, знала и то, что та и сама переживает из-за таких вот конфликтов, поэтому ей приятно было проявить великодушие и совсем по-взрослому показать, что она не держит обид. Во-вторых, она несколько раз ссорилась со старшей сестрой. Ту раздражала веревочка, на которой Лея носила крестик. Веревочка эта и впрямь совершенно не шла к ее нарядам, но отец и мать только переглядывались и ничего не говорили, а братьям было решительно безразлично. А вот сестра, которая, видите ли, считала, что раз она старшая, то ее обязанность наставлять Лею, вечно лезла не в свое дело и читала нотации. В конце концов, отстала сестра только тогда, когда в дело вмешалась мама и велела ей оставить Лею в покое. Это добавило маме еще очков симпатии в глазах Леи. Ей подумалось, что они, наконец, обрели понимание. А вот третий пункт вышел очень грустным. Спустя несколько месяцев Лея поняла, что Ней не отвечает ей не потому, что он занят в дороге, и не потому, что первые месяцы учебы оказались слишком сложными. Уж на короткое письмо он нашел бы время. Очевидно стало, что ее письма не доходят до него, а его, они ведь наверняка обязаны были быть, не доходят до нее. Кого винить в этом было очевидно. Конечно, в деле был замешан отец. Лее долго не хотелось в это верить. Пару месяцев она тешила себя объяснениями о фантастических штормах, в которых разбивались корабли, везущие их письма, или о жестоких разбойниках, которые грабили гонцов. Но в конце концов самообман такого рода не мог длиться вечно, и ей пришлось признать. Письма перехватывает отец. Первым побуждением Леи было устроить скандал. Но что этот скандал бы изменил? Папа явно был настроен решительно, а у нее не было ни единого козыря в рукаве. Однажды Лея просто перестала относить свои письма в министерство. Отец ничего по этому поводу не сказал, и это убедило ее в его виновности. Всегда наблюдательный и чуткий к деталям папа никогда не оставил бы без внимания такую смену поведения. Всю душу вытряс бы расспросами, а тут ни словечко. Лея затаила обиду, глубокую и сильную. Поведение отца она расценила как предательство. И это предательство в ее глазах делало его человеком недостойным объяснений, скандалов и выяснений отношений. Она дистанцировалась от него. Обеспокоенный этим, он пытался пару раз вызвать ее на разговор, но она отвергала любые попытки, а он, очевидно понимая причину ее холодности, настаивать не стал. Это было, пожалуй, еще больнее. Получалось, что дабы отвадить ее от неподходящего, по его мнению, жениха, он был готов пожертвовать добрыми отношениями с нею. Папа был политик и дипломат. Было логично, что он расставлял приоритеты рационально и жертвовал и собственными чувствами там, где полагал нужным. Но Лея почему-то было обиднее и больнее, чем от нотации мамы. Из этой обиды и боли родилось чувство глубокого протеста. Раньше Лея хотелось радовать родителей и быть достойной представительницей их семьи. А теперь, напротив, ей хотелось перестать быть частью этой этикетной холодности, пекущейся лишь о чувстве собственного достоинства. Лея стала манкировать своими обязанностями и отказываться участвовать в официальных мероприятиях. К ее большому удивлению, мама пошла ей в этом навстречу и позволила отойти от активной светской жизни. Уединившись в своих покоях, Лея совсем ушла в себя и только писала Нею бесконечные письма, которые хранила в своем столе, за неимением идей, как их отправить так, чтобы внутренняя разведка не перехватила. На второй год разлуки такой образ жизни стал ей совсем невыносим и ненавистен, и она стала потихоньку возвращаться к делам семьи. Первое время балы, приемы, благотворительные мероприятия весьма ее развлекали, и она даже перенадела крестик Нея на нормальную цепочку, чтобы выглядеть на них сообразно своему статусу. Веревочку, впрочем, она трепетно спрятала в свою шкатулку с заветными памятными вещицами. Третий год ознаменовался празднованием ее совершеннолетия. Лея чрезвычайно боялась, что после этой даты родители перейдут в активное наступление и станут искать ей подходящего жениха. Но ни через месяц, ни через два, ни через полгода ничего подобного не случилось. Это произвело на Лею столь благоприятное впечатление, что она даже снова стала общаться с отцом тепло. Тот, обрадованный такой переменой, обращался с нею как с фарфоровой и всячески стремился порадовать чем-то. Впрочем, узнавать, что будет, если она опять попросит его передать Нею письмо, ей не хотелось. Да и писала она эти письма уже совсем не так часто. Раз в месяц, пожалуй. На четвертый год она совсем перестала эти письма писать. Ее чрезвычайно увлекло предприятие, организованное заловкой сестры. Эта юная леди, обладающая большой энергией, повадилась организовывать музыкально-поэтические вечера. Они сильно отличались от тех, каким привыкла Лея за свою жизнь. Каждый был посвящен определенной теме и готовились к ним заранее. Люди шили костюмы, оформляли помещения, даже меню подбиралось сообразно теме. А уж потом стихи и песни, музыка и танцы, отрывки из книг и импровизации перемежались между друг другом, создавая настоящее волшебство. Лея с головой ушла в помощь с организацией этих вечеров, и все ее мысли были поглощены творческими идеями. Ей стало не до писем и не до мыслей о Нее. Пожалуй, можно даже было сказать, что она о нем забыла. Единственным, что, пожалуй, еще напоминало его, был простой медный крестик, который она носила на золотой тонкой цепочке. Каждый раз, целуя его перед сном, она вспоминала об их клятве. Но если первые годы память это отзывалась в ее сердце теплом, он есть, он жив, он где-то тоже думает о ней, как она думает о нем, он целует ее крестик так же, как она целует его. Если первые годы ощущение присутствия Нея рядом было почти реальным, то теперь эта иллюзия постепенно покидала ее. Ей уже не верилось, что Ней думает о ней и помнит ее. Ей все чаще думалось, что верно, он теперь так же увлечен своей новой жизнью, как она увлечена своей. Что в этой его новой жизни для нее места уже не будет, как и в ее жизни не будет места для него. Лея не думала, что родители позволят им пожениться, даже если Ней вдруг сдержит свое слово и вернется. А с ней все чаще случались минуты отчаяния, когда ей казалось, что верно он уже и думать забыл о своем обещании. Оставался побег, но решимость Леи на этот шаг с годами все ослабевала. Так, тогда, когда ей было 15, дело ей виделось романтическим и достойным. Она была готова бороться за свою любовь и свою свободу. Она была готова к любым лишениям, лишь бы быть рядом с Неем. Теперь, стоя на пороге 20-летия, она думала о том, что бегство не кажется ей заманчивым выбором. Она привыкла к комфортной и красивой жизни, к высокому кругу общения, к статусным знакам уважения. Ей нравилось быть принцессой, еще и потому, что с этой позиции она могла совершать множество добрых дел. Отец и матушка ни разу не отказали ей ни в одной благотворительной идее, которая приходила ей в голову. И Лея чувствовала себя по-настоящему полезной. Она понимала, что может делать для людей что-то доброе и хорошее, но может она это только потому, что принадлежит королевской семье. Лею не манила жизнь беглянки. А теперь, пожалуй, уже и не манили отношения с Неем. Она рассудительно признала внутри себя, что почти не знает его. Они, конечно, много беседовали в свое время о книгах, но и только. Да и было ли у Нея за душой что-то, кроме прочитанных им книг? Он, к тому же, должен был сильно измениться за эти 5 лет. Лея себе даже представить не могла, в какую сторону, и была совсем не уверена, что он бы понравился ей теперь. Ее требования к мужчинам за эти годы претерпели существенные изменения. Вокруг нее было множество блестящих кавалеров, оказывающих ей изысканные знаки внимания. Знаки эти порой откровенно трогали ее сердце. Так один из поклонников, узнав, что она любит фиалки, умудрился самолично вырастить их зимой в собственной комнате, чтобы подарить ей на Рождество букет из ее любимых цветов. Это было безумно трогательно. Лея засушенным хранила этот букетик в своей шкатулке с заветными вещицами. Другой, Лея была всерьез поражена его благородством, взял себе в оруженосцы мальчика-сироту, которого она пожалела во время их совместной прогулки. Мальчик этот теперь считал принцессу своей благодетельницей и частенько дарил ей милые и приятные подарки и от своего лица, и от лица своего господина. Третий. Впрочем, перечислишь ли всех? Раянский двор всегда славился своими благородными отпрысками древнейших знатных фамилий. Лея привыкла к их вниманию. Одних привечала больше, чем других. У нее всегда был какой-нибудь официальный воздыхатель. Кавалер, который составлял ей пару на мероприятиях и оказывал особые знаки внимания. Ни с одним из этих воздыхателей она, впрочем, ни разу не перешла черту приличий. Но ее самолюбие льстило, что молодые люди так и вьются вокруг нее, мечтая о ее внимании. На 5-й год простенький медный крестик наконец воссоединился со своей скромной веревочкой, найдя свое место в шкатулке памятных вещиц. Шейку Леи теперь украшала золотая безделушка тонкой работы, которая очень изящно смотрелась в декольте ее роскошных нарядов.